«А вы знаете, — вдруг сказала Галя, — сколько в нашем городе таких вот одиноких Чандриков и Тобиков? И у них совсем нет друзей. Им надо помочь». «А как? — спросил Чебурашка.